1344 году умерли князья Василий Давыдович Ярославский и Василий Муромский. Преемник последнего, Юрий Ярославич, обновил отчину свою Муром, запустелый издавна, со времен первых князей. Юрий поставил двор свой в этом городе. Его примеру последовали бояре, вельможи, купцы и черные люди. В Орде в 1340 году умер хан Узбек. Старший сын и преемник его Тинбек, Инсанбек, был убит в 1342 году младшим братом своим Чанибеком. Пять раз ходил Семен Московский в Орду, и всякий раз возвращался оттуда со многою честью и пожалованием, по выражению летописца. О татарских опустошениях, насилиях баскаков и послов не слышно и в княжении Симеона, как в княжении отца его. Только раз, под 1347 годом, летописец упоминает о приходе ордынского князя Тимира под город Алексин. Татары сожгли посад и возвратились в Орду с большой добычей. С отношениями татарскими при Симеоне соединились литовские. Мы видели, что в то самое время, как на северо-востоке усилились московские князья и стали собирать русскую землю, на юго-западе то же самое дело совершено было князьями литовскими. Но как скоро обе половины Руси собрались в два сильные тела, то и вступили в борьбу между собою. Гедимин занят был подчинением себе властей юго-западной Руси. Сын его Олгерд, спокойный с этой стороны, обратил внимание на северо-восточную. Олгерд, по отзыву нашего летописца, был очень умен, говорил на разных языках, не любил забав и занимался делами правительственными день и ночь. Был воздержан, вина, пива, меду и никакого хмельного напитка не пил, и от этого приобрел великий разум и смысл. Коварством своим многие земли повоевал и увеличил свое княжество. Никоновский список, том 3, страница 174. У Татищева, том 4, страница 165, в таких же выражениях говорится и о Симеоне Московском. В 1341 году Олгерд явился под Можайском, опустошил окрестности, пожег посад, но города взять не мог. Мы видели, что Евнутий, брат Олгердов, нашел убежище в Москве у Симеона. Но литовские князья, подобно соперникам своим князьям московским, отличаются большой осторожностью в своем поведении. Не любят решительных средств, открытой борьбы, где в одной битве можно потерять собранные многолетними трудами. Олгерд, коварству которого удивляется летописец, вздумал погубить московское княжество посредством татар, для чего в 1349 году отправил брата своего Кориада к Чанибеку просить у него помощи на Симеона. Тот, узнавший об этом, немедленно послал сказать хану: «Олгерд опустошил твои улусы, юго-западные русские волости, и вывел их в плен. Теперь тоже хочет сделать и с нами, твоим верным улусом, после чего, разбогатевши, вооружится и на тебя самого». Хан был столько умен, что понял справедливость слов Симеоновых, задержал Кориада и выдал его московскому князю. Олгерд присмирел на время и отправил послов в Москву с дарами и челобитием, прося освободить брата. Симеон исполнил просьбу. Мало того, оба брата, Олгерд и Любард, женатые и прежде на княжнах русских и овдовевшие, в один год прислали к Симеону просить за себя двух его родственниц: Любард племянницу, княжну Ростовскую, а Олгерд — свояченицу, княжну Тверскую. Семен спросился митрополита, и тот разрешил эти браки, вероятно, имея в виду пользу, какая могла произойти от них для православной юго-западной Руси, где Любарт Волынский боролся с Казимиром Польским, угнетавшим православие. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 84. С Новгородом также было у Олгерда враждебное столкновение в 1346 году. Литовский князь вошел в новгородские пределы со всею братьею и со всею литовскую землею, стал на реке Шелоне при впадении в нее Пшаги и послал объявить новгородцам: «Хочу с вами видеться. Бронил меня посадник ваш, Евстафий дворянинец, называл псом», после чего опустошил страну по рекам Шелоне и Луги и пошел домой. Новгородцы вышли было против него на Лугу, но возвратились к себе в город, собрали вече и убили посадника своего дворянинца, крича ему: «Из-за тебя опустошили нашу волость». Но ни одна врожденная осторожность заставляла Олгерда действовать нерешительно против северо-восточной Руси. Он сдерживался на Западе опасную борьбою с немецким орденом, влияние которого на судьбы Восточной Европы становится таким образом еще важнее. Мы видели, что торжеством своим над пруссами орден был обязан преимущественно их разделению на многие независимые племена, не могшие потому выставить завоевателям дружного сопротивления. Но борьба переменила характер, когда рыцари, окончив завоевание Пруссии, обратились на Литву. Ибо здесь, благодаря стремлениям Миндовга и его преемников, они должны были иметь дело с соединенными силами целой страны, силами, которые постоянно увеличивались, сначала толпами пруссов, которые бежали от ига немцев, потом русскими волостями, входившими в состав Великого княжества Литовского. Последние годы XIII и первые XIV века протекли в опустошительных набегах рыцарей на литовские области и литовцев на владение рыцарей. Последним не удалось стать твердую ногою на литовском берегу Немана. Неудачны были речные походы рыцарей по Неману. Огромная барка их, сделанная в виде плавучего острожка, села на мель и была сожжена литовцами.